Я подтянула колени к груди. Ветер развивал мои волосы, соленая влага целовала губы, а я напрягала зрение и, вглядываясь в темноту, старалась заметить первые признаки твоего появления. Небосвод побледнел. Абрикосовое солнце, вставая над горизонтом, окрасило облака в лиловые тона. Красиво. Небо меняло окраску. Было пурпурным, оранжевым, красным и лишь затем застенчиво голубым, словно никаким иным быть не могло. Но мы все можем больше, чем мы думаем, больше, чем чувствуем. Вот теперь я тебя видела. Вдали, на берегу. Твои движения были медленными, неуверенными. Я помахала тебе рукой, и твое лицо озарилось, засияло ярче солнца. Я обняла тебя. Как же я соскучилась. «Ты здесь», — сказала ты, словно я могла быть где-то еще. Мы взялись за руки и стали смотреть, как волны, разбиваясь о берег, превращались в белую пену. Вскоре пляж наполнится малышней с измазанными мороженым подбородками, носящимися друг за другом собаками, с вывалившимися из пасти языками и сестрами, которые будут играть, как когда-то играли мы. «Готово?» — спросила я. Ты, судорожно сглотнув, кивнула, и мы вместе пошли к свету. Глава 83. Когда я снова очнулась, первым, что я услышала, было гудение флуоресцентных ламп над головой. В палате было слишком светло, и я попыталась перевернуться, чтобы спрятать лицо в подушку. Но мне помешала трубка, ведущая к прикрепленному к руке катетеру, и я издала тихий жалобный стон. «Ты в порядке?» Сэм по-прежнему находился рядом со мной. Глядя на его помятую одежду и щетину на подбородке, трудно было сказать, когда он в последний раз ночевал дома. «Я все еще жива?» Это прозвучало больше как вопрос, чем утверждение. «Ты поправишься, Дженна?» Я всмотрелась в его лицо, пытаясь отгадать, говорит он правду или лукавит. Я давно заметила, если Сэм не искренен, он особенным образом закатывает глаза, но сейчас признаков лжи не было заметно. Я покачала головой. «Но ты подхватила бактериальную инфекцию. Если бы тебя вовремя сюда не доставили...» Он сжал мою руку. «Доктор Капур доволен тем, как ты реагируешь на лечение. Он сам тебе это скажет во время обхода, поверь мне». И я поверила. Я не чувствовала прежнего жара, и мышцы болели уже не так сильно. Сэм плеснул в стакан воды и поддерживал мою голову, пока я пила. «Я позвоню твоим родителям, они поехали домой, чтобы принять душ и переодеться». «Тебе не обязательно здесь постоянно находиться», — сказала я, осушив стакан. «А если мне хочется, Дженна, я ведь чуть тебя не потерял. Опять». У меня перехватило горло и стало щипать глаза. «Прости меня за все. Я считала, что поступаю правильно. После того, как лишилась ребенка, решила, что стала для тебя обузой. В потере ребенка нет твоей вины. Точно так же можно винить врача, к которому мы обратились, когда заболели гриппом. Он тогда сказал, что слабость и головокружение — естественные симптомы первой стадии выздоровления. Не увидел, что тебе грозит, а ведь он как-никак врач, Жен. Никто ни в чем не виноват». Я была сама себе противна. «Не понимаю, как ты мог меня терпеть?» «Я тебя люблю», — ответил Сэм. «Такова простая истина». Я знала, что обязана рассказать Сэму о нас с Натаном, но только не теперь. Больничная палата не место, и сейчас не время. Я тоже люблю тебя, Сэм. В этот миг лишь эта истина имела значение. Он провел большим пальцем по моей руке. «Пожалуй, сделаю несколько звонков, все тебе беспокоятся». «Все? Моя мама сходит с ума. Неужели?» Я думала, она никогда меня не простит после того, как потерялся Гарри. «С тебя потребуется некоторая компенсация, но не за то, что потерялся Гарри. Мама понимает, что ты ни при чем». «В таком случае, за что?» Я не могла припомнить, что еще натворила. На радостях, что сын нашелся, мама приютила бездомную собаку, о которой он постоянно говорил. Лаванду. Гуляет с ней два раза в день, ворчит, но мне кажется, по-настоящему привязалась к псине. На прогулке познакомилась с вдовцом, хозяином боксера, потом встретилась с ним опять. У него есть сын, примерно возраста Гарри, тоже фанат «Лего. Звездные войны». Может, их отношения к чему-нибудь и приведут. «Так это мистер Харви, тот, что приходил в ветеринарку». «Скоро сюда примчится Рэйчел», — Сэм заметил на моем лице удивление, объяснил. «Она ушла с работы», — сказала Линде в лицо. «Катись-ка ты куда подальше». Сэм еще повозился с телефоном, потом положил его на прикроватную тумбочку. Из динамика полилась мелодия до Ширана «Поцелуй меня». Сэм закинул ноги на кровать, и я, освобождая ему место, подвинулась к стене. Там мы и лежали вдвоем. Он обнял меня за плечи, и моя голова на его груди опускалась и поднималась в такт его дыханию. Как мне этого не хватало! Сэм заговорил лишь после того, как песня закончилась. «Я так испугался, когда ты позвонила. Не понимал, что происходит, и пришел в ужас от мысли, что больше никогда тебя не увижу. Снова не самая романтическая обстановка, но тем не менее...» Сэм полез в карман и достал коробочку с кольцом. «Выйдешь за меня замуж?» Он открыл крышку. В коробочке лежало кольцо его бабушки, и у меня сдавило горло. «Я не смогу его передать». «Что передать?» «Кольцо», — всхлипнула я. «Ты говорил, что твоя бабушка хотела установить такую традицию, но у меня не будет внучки, которой я смогу его передать». Сэм вытащил из-под меня руку, приподнялся на локти и заглянул мне в глаза. «Никому из нас не дано знать, что нас ждет впереди, Джен, и сколько времени нам отпущено». Он смахнул пальцем слезу с моей щеки. «Может быть, мы решим усыновить ребенка и будем его растить. Может быть, нет. Но если ты не примешь это кольцо, оно никому не достанется. Потому что я люблю только тебя. Одну тебя». Меня охватило волнение. Я думала, что нечто подобное испытывала к Натану. Но в душе у меня была только любовь к Сэму, и я отбросила все сомнения. Что бы ни уготовило нам будущее, он всегда будет рядом. Я собиралась воспользоваться каждой минутой, которую отвела мне жизнь. «Я выйду за тебя замуж», — сказала я твердым, решительным голосом. Сэм наклонился, мы коснулись лбами, оставались в этой позе, пока в палату, дребезжа колесами, не въехала каталка.